Глава третья. Хэштег «Мама готовит лучше». Раньше у меня все было расписано. Не позже 30 стать ведущей, не позже 35 переехать в Москву, не позже 40 получить федеральную журналистскую премию, обручальное кольцо от Тиффани и прелестного голубоглазого ребенка, разумеется, в комплекте с няней. Теперь же я ограничивалась скромным планом на день. Поклеить обоями стену в гостиной, выложить очередной выпуск программы на YouTube, разогреть в микроволновке замороженные наггетсы с сыром. «Тебе нужно записаться на курсы дымоводства», раздраженно заявил как-то вечером Василий, в очередной раз увидев на своей тарелке неаппетитную темную кашу, которую производители нагло выдавали за жульен куриный с грибами в сливочном соусе. «Какие-какие курсы?» уточнила я, пытаясь вилкой отыскать в этой субстанции следы курицы или хотя бы грибов. «Дымоводство», — четко произнес Василий, с отвращением поднося вилку ко рту. Жульен соскользнул с вилки и плюхнулся обратно в тарелку. «Вероятно, ты имеешь в виду домоводство», — предположила я, оставив попытки проглотить отраву и намазывая кусок булки маслом. «Подарю тебе на Новый год толковый словарь, пожалуй». «Нет, я имел в виду именно дымоводство», – не сдавался Василий, отнимая у меня намазанную булку. «Когда ты готовишь, из микроволновки дым идет. С этим надо что-то делать». «Ну, возможно, однажды я и поставила на таймере вместо 2 минут 20, а потом ушла мыться», – уступила я, намазывая второй кусок, еще толще первого, маслом, а сверху шведским брусничным джемом. «Но это я сделала только после того, как ты пожаловался на кристаллы льда внутри рыбного филе». «Ладно, я понял, я во всем виноват, но кушать-то хочется», – примирительно сказал Вася. «Предлагаю пойти к моей маме и нормально поужинать». «Да неудобно как-то», – засомневалась я. «Не говори глупостей, я ее уже месяц не видел, и вообще она сейчас на 7-м небе от того, что я нашел себе девушку прямо в нашем садоводстве». Я предпочла не касаться вопроса о том, что это территориальное удобство ненадолго, да что-то мы готовили к продаже, не следовало об этом забывать, и работа шла хорошими темпами. Уже совсем скоро нужно будет принимать решение о публикации объявления. Фитиль был подожжен, огонек приближался, и бомба должна была разорваться прямо посреди наших отношений. Лариса Алексеевна и в самом деле обрадовалась, когда мы, раскрасневшиеся от холода, и, что уж там скрывать, страстных поцелуев на ветру, ввалились к ней на кухню. Она с гримасой безграничного отвращения смотрела итоговые новости по главному государственному каналу. Показывали псевдоэкспертов, которые при помощи псевдотестов убеждали зрителей, что при производстве французской косметики используется загадочное лягушачье сало. Я сжалась, ожидая увидеть интервью с Клавдией Изольдой, обвиняющей парижан во всех смертных грехах. Однако Василий вовремя схватил со стола пульт. «Мам, ну зачем ты вообще смотришь этот бред?» Вася переключил телевизор на зоологический канал, по которому показывали милых котят. «Хочу понять, до каких глубин может опуститься отечественная журналистика», ответила Лариса Алексеевна, массируя виски. К счастью, у нее хватило так-то не затрагивать в моем присутствии скользкую тему участия бывшей невестки в губернаторском проекте. «Иногда мне кажется, вот оно, дно, но им каждый раз удается упасть еще ниже. Как хорошо, Сашенька, что ты уже не работаешь в этой сфере. Ты когда-нибудь обращала внимание, что даже золотая статуэтка, символ главной журналистской премии страны, стоит на коленях?» Я поразмыслила. «А ведь вы правы, Лариса Алексеевна», – была вынуждена признать я. «Поза у статуэтки и правда отчаянная. Вообще-то это как бы орфей, который как бы разрывает себе грудь и играет на струнах своей души, но смотрится и правда жалко, больше похоже на корреспондента, который выпрашивает у главного редактора прибавку к зарплате, а тот ему отвечает: «Не раньше, чем я увижу в твоих репортажах истинное величие нашего любимого губернатора». Не могу поверить, что мечтала об этой премии с 19 лет. Да, и самое парадоксальное, что сама статуэтка производится не где-нибудь, а в Соединенных Штатах. Как же все эти журналисты-ненавистники Америки соглашаются ее принять?» – добавила Лариса Алексеевна. «Так, девочки-болтушки, вашими умозрительными рассуждениями сыт не будешь. Вася решительно направился к плите. «Что там у нас сегодня на ужин? Пахнет кинзой и чесноком». «Правильно, это твои любимые кабачки с помидорами и жареная свинина». Лариса Алексеевна начала разогревать еду, а я помогала накрывать на стол, глотая слюну. Ее кабачки сразу заняли одно из первых мест и в моем топ-листе. Она обжарила кружочки толщиной в сантиметр в растительном масле, выложила на блюдо, затем приправила их мелко нарубленным чесноком. Следующим слоем легли подсоленные, поперченные и обжаренные на той же сковородке кружочки помидоров. Сверху все щедро посыпалось нарезанным укропом и кинзой. Прекрасное вегетарианское блюдо, напоминающее о грузинской кухне. Но и жареная свиная корейка после тяжелого дня тоже пошла на ура. «Как у вас продвигается ремонт, дети мои?» Вася увлеченно жевал, поэтому ответила я. «Отделочные работы полностью закончены, благодаря бескрайней энергии вашего сына». Я отпила вкуснейшего клюквенного морса с сахаром и лимоном. Вася удивляет своей трудоспособностью, приезжает после работы вымотанный, злой, потому что Савелий просто не дает ему прохода после отказа облепить машины рекламой косметики. Да вы, наверное, и так это знаете. Так вот, несмотря на свою усталость и мою не самую питательную еду, я покосилась на Васю, который иронично воздел брови. Он берет обойный клей, или, допустим, шуруповерт, или плинтус, и до 2 часов ночи с этим возится. А в 7 утра встает и опять на работу. Между 2 часами ночи и 7 утра ему тоже было обычно не до сна, но об этом я умолчала. «Вот и хорошо, мужчина должен быть постоянно чем-то занят», одобрительно сказала Лариса Алексеевна, подкладывая мне добавки. «Нечего ему валяться на диване без дела». «Я тоже не валяюсь на диване», — решила я немного поднять и свои акции. «Звание 2-й Клавдии мне ни к чему. Я тоже весь день работаю. Сама, например, ковролин постелила, все люстры повесила и занавески. Красиво получается, уже очень уютно. Хотя мебели пока минимум, только прихожую обставили и спальню». Такую шикарную кровать купили. Изголовье из белой кожи. Ширина 180. Сказка. Я покраснела и торопливо продолжила. Да, а сейчас мы уже начали выбирать кухонный гарнитур. Вася даже взял неделю отпуска, чтобы помочь мне все собрать. Лариса Алексеевна доброжелательно кивала. Как замечательно, что вы делаете общее дело. Надеюсь, вы успеете все закончить к празднику, чтобы заодно отметить окончание ремонта. «К Новому году-то?» – спросила я. «Я думаю, намного раньше управимся». «Нет, к Дню приветствий. До него всего 1,5 недели. Васенька, ты что, не рассказал Саше про наши традиции?» Василий уже вычистил свою тарелку и был готов поддержать беседу. «Совсем забыл. Честно говоря, у нас были более важные темы для разговора». Он игриво мне подмигнул, я засмущалась и уставилась в стол. «Так вот, Шура, в нашем СНТ каждый год 21 ноября отмечают Всемирный день приветствий. Это что-то вроде Дня Благодарения, как его показывают в американских фильмах. Местные жители готовят кучу вкусностей, собираются за огромными столами, ходят друг к другу в гости, улицы украшают. В общем, увидишь сама, тебе понравится». «Да, Сашенька, праздник этот у нас всегда тематический. Каждый год новая тема», – подхватила Лариса Алексеевна. «Вот в прошлом году День приветствий сделали в русском народном стиле, в позапрошлом – в стиле старого голливудского кино, мое предложение, все садоводы поддержали. Ой, так чудесно было!» «А несколько лет назад устроили свой Октоберфест в День приветствий. Пиво рекой лилось, колбаски жарили на мангалах», – с удовольствием вспомнил Василий. Про себя я подумала. «Какой же Октоберфест в ноябре? Тогда уж Новемберфест!» А вслух спросила, «А в этом году какая тема?» «Секрет», – переглянулись Вася с мамой. В голову пришла блестящая идея. «Может, пригласить на день приветствий родителей? Мама как раз должна вернуться из Новой Зеландии. Вроде туда она отправилась 2 недели назад. И я впервые покажу им обновленную дачу. Вот они удивятся-то!»